Глава 70. Таня. «Что здесь происходит?» С каменным выражением на лице осведомляется мой муж. «Твоя секретарша?» «Она не моя секретарша, Тань!» Тут же поправляет меня Заур. «Она вообще не имеет ко мне никакого отношения!» «Я ношу твоего ребенка, Заур!» Взвизгивает Синявкина, пытаясь пролезть между мною и Зауром. «Нахрен пошла отсюда, тварь!» — рявкает на нее Заур. «Мне нравится такая реакция мужа на эту прошмандель. Не похоже, чтобы у него остались к ней хоть какие-то нежные чувства, как в начале лета». «Так что ты тут ищешь, любимая? Скажи, может, я помогу тебе?» Глаза Заура смотрят только на меня. Видят только меня. «Не знаю», — зябко повожу я плечами. «Какие-то улики ищу против тебя, любимый», — подмигиваю мужу. Синявкину от нашего обмена любезностями аж передергивает. Приятно на такое смотреть. «Какие улики?» — не ведет он бровью. «Те самые! Мои трусики, помаду и волосы, которые ты вырвал у меня в порыве страсти, когда имел в этой самой машине!» — визжит Синявкина, стискивая сумку. «Вот это да! Трусики, помада, волосы! Неужели мой муж на самом деле не оступился в ту ночь, а имел с ней более тесную связь?» «Тань, это чушь собачья!» — уверенно предупреждает меня муж. «Ты веришь мне, любимая?» «Мне хочется верить», — отвечаю я. «Но...» «Вот именно! Доверяй, но проверяй!» Никак не успокоится Амалия. «Поднимай сиденье, Заур! Пусть твоя жена уже наконец поймет, что мы с тобой пара, и свалит из наших отношений!» «Я сейчас тебя свалю, мразь ты такая!» Заур разворачивается на полюбовницу и хватает ее за шею. Сумка ее падает. Что-то рассыпается на асфальт, но я не обращаю на это внимания. Обеими руками она хватается за ладони Заура и пытается оттащить их от своей шеи. «Заур, прекрати!» — передергивает меня от омерзения. «Руки потом с мылом помоешь. А сейчас все же подними сиденье». «Как ты скажешь, Танюш!» — размыкает он свои пальцы. Синявкина заходится в приступе кашля, складывается пополам, а потом и вовсе падает на пол, стремительно собирая все рассыпанное в свою сумку. На секунду нечто металлическое блестит в воздухе, но я, к сожалению, не придаю этому значения. Больше смотрю на Заура, который уже возвращается к машине. Резким движением он откидывает сиденье наверх. Я с любопытством рассматриваю внутренности его джипа. «Ну и что там?» — в задумчивости спрашиваю я. «Очевидно, что ничего», — разводит руками мой муж. «Брехунья!» — бросаю я со злостью. «Грош цена твоим словам, Амалия!» «Как это ничего нет?» Голос ее дрожит, охрипший от удушья. «А ну, я сама посмотрю!» Ее лицо, когда она понимает, что под сиденьем на самом деле ничего нет, как отдельный вид искусства. Заур тем временем отстраняет ее от машины и открывает бардачок. «Смотри, Танюш, тут тоже ничего нет. Можешь всю машину исследовать. Я чист перед тобой». Я развожу в руки стороны в знак того, что верю мужу. Испытываю при этом невероятное облегчение. Заур не врет. Эта мразота, как пиявка, вцепилась в моего мужа и всеми правдами и неправдами пытается разлучить нас. Не выйдет. Не успеваю я додумать последнюю мысль, как меня грубо хватают со спины и приставляют к моему виску нечто холодное и металлическое. «Только дернись, корова!» — хрипит Синявкина, царапая меня дулом пистолета. «И я выпущу твои мозги наружу!»